Угрызений совести она не испытывала. И уж, конечно, не собиралась сообщить полиции то, что знает и видела. Эта Спрингер была отвратительная женщина, грубая, неотесанная. Не надо было совать нос в чужие дела. Вот и получила по заслугам. Какое-то время мадемуазель Бланш постояла у бассейна, наблюдая за мисс Рич, которая плавала весьма пристойно. Потом увидела нырявшую Энн Шепленд. До нее донесся визг и смех девочек. Прозвенел звонок. Мадемуазель Бланш отправилась в младший класс. Девочки были непонятливые и скучные, но на этот раз она не обратила на это внимания. Скоро она займется чем-то получше. С преподаванием будет покончено. Она зашла в свою комнату и принялась приводить себя в порядок перед сном. В кресле на обычном месте лежала брошенная ею кофта. Она подошла к зеркалу снять косметику. Движение было таким быстрым, что она не успела отреагировать. Действовал профессионал. Казалось, кофта сама поднялась с кресла и направилась к мадемуазель Бланш. Прежде чем женщина открыла рот, чтобы закричать, мешок с песком обрушился ей на шею. Глава 22. Инцидент в Анатолии. Миссис Эбжен сидела на краю горы, глядя в глубокое ущелье. Она объяснялась с турчанкой наполовину по-французски, наполовину при помощи жестов. Турчанка рассказывала ей, что у нее 9 детей, среди которых 8 мальчиков, и было 5 абортов. «А вы?» — допытывалась она у мисс Эбжен. «Сколько? Мальчиков? Девочек?» Она сделала движение пальцами, как бы пересчитывая детей. «Одна девочка», — сказала миссис Эбжен. «А мальчики?» — не понимала турчанка. Учитывая турецкий взгляд на мужчин и женщин, ей пришлось солгать. Она подняла правую руку с растопыренными пальцами, сказав при этом 5. 5 мальчиков? Хорошо. Турчанка одобрительно закивала головой. При этом она выразила сожаление, что с ними нет ее кузины, знающей хорошо французский. Можно было бы больше поговорить о детях. А потом начала рассказ о своем последнем аборте. Неподалеку от них расположились другие пассажиры. Автобус выглядел ужасно старым. Шофер, как всегда, копался в моторе. Миссис Эбшен слушала болтовню турчанки, пытаясь уловить момент, когда надо выразить сочувствие. Ее мысли неожиданно прервал голос, несовместимый с тем местом, где она находилась. Миссис Эбшен оглянулась. Посреди дороги остановился небольшой автомобиль. Возле него стоял мужчина, которому, несомненно, принадлежала эта машина. «Боже мой!» — воскликнула миссис Эбжен. «Доктор Ливингстон!» «Я, должно быть, очень похож на него», — сказал незнакомец с удовольствием. «Меня зовут Аткинсон. Я из консульства в Анкаре. Мы ищем вас уже вот 3 дня. Вы искали меня? Зачем?» Миссис Эбжен резко вскочила. От веселого путешествия не осталось и следа. Теперь это была встревоженная мать. «Джули?» — быстро спросила она. «Что-нибудь случилось с Джули?» «Нет, нет», — успокоил ее мистер Аткинсон. «У Джули все в порядке». «Но кое-что произошло в самом Медоубенке. Мы просим вас вернуться домой как можно скорее. Я отвезу вас в Анкару. Вы сможете вылететь ближайшим самолетом». Миссис Эбжен открыла было рот, намереваясь выяснить детали, но затем только сказала: «Достаньте мой чемодан с крыши автобуса. Вон тот, голубой». Она повернулась к турчанке, пожала ей руку и сказала: «Мне очень жаль, но я должна вернуться домой». Попрощавшись с остальными пассажирами, она покорно последовала за мистером Аткинсоном. Она не задавала никаких вопросов. Это вызвало лишь его уважение. Глава 23. Карты раскрываются. Мисс Вулстрад разглядывала людей, собравшихся в небольшом классе. Здесь были все члены ее коллектива. Мисс Чедвик, мисс Джонсон, мисс Рич и две молодые учительницы. Энн Шепленд сидела с блокнотом и карандашом, на тот случай, если мисс Вулстрад захочет ей что-нибудь продиктовать. Позади мисс Вулстрад разместились инспектор Келси и Эркюль Пуаро. Адам Гудман устроился между персоналом и должностными лицами. Мисс Вулстрад встала и решительно заговорила. «Я должна сказать всем членам моего персонала и заинтересованным в судьбе школы и лицам, — начала она, — то, что произошло в Медоубенке, станет сейчас в каких-то аспектах известно. Вы узнаете об этом от инспектора Келси и мсье Эркюля Пуаро, имеющего обширные международные связи и получившего ценную информацию из Швейцарии. Следствие, к сожалению, еще не закончилось, но кое-что прояснилось. Я считаю, вам будет полезно узнать о положении дел». Мисс Вулстрад посмотрела на инспектора Келси. Он поднялся. «Официально, — сказал он, — я не могу открыть вам то, что я знаю. Я могу только вас успокоить, сообщив, что у нас есть определенные успехи. Мы начинаем понимать, кто ответственен за все эти преступления. Больше этого я ничего не скажу. Но мой друг месье Пуаро не обязан соблюдать секретность. Он совершенно свободен в своих поступках и сообщит вам некоторые свои соображения. Я уверен, вы все преданы Медоубенку. Мисс Вулстрад, прошу сохранить в тайне то, что вы сейчас услышите. Вы поняли?» «Конечно», — откликнулась первой мисс Чедвик. «Естественно», — сказала мисс Джонсон. «О, да», — поддержали ее молодые учительницы. «Я согласна», — сказала Эйлин Рич. «Тогда вам слово, месье Пуаро». Эркюль Пуаро поднялся, окинул взглядом аудиторию и осторожно разгладил усы. Молодые учительницы неожиданно хихикнули, переглянулись и закрыли рты руками. «Это было трудное время для всех нас», — начал Эркюль Пуаро. «Сначала я хочу, чтобы вы знали, как я расцениваю все это. Естественно, больше всего это затронуло мисс Вулстрад. Но и вы все пострадали, потеряв трех своих коллег.